Рядом никого, вздохнул. Тут, Господи, прости, от сотни Кудрина. Не знаешь, какого арестованного два казака с офицерами увели в тюрьму? Сазонов дрогнул, засуетился, глаза в сторону, и, направляясь в особняк, бормотнул. Не знаю, не знаю. И хлоп дверью. Паскуда, подтащалая, плюнул Ной. Улица дымилась пылью, проехал извозчик. Духота, жарище, собаки, и те задыхаются, вывалив языки. А Ноюшке холодновато, нутро стынет. Вернется ли башковитый капитан Ухоздвигов? С ним было бы надежнее и безопаснее. Утром во вторник Ной ускакал в слободу Кронштадт подыскать тайную квартиру для брата Ивана. У кладбища встретился с каким-то мужиком. Так и так. Не скажете ли, у кого можно снять комнату, и чтоб коня было где поставить, и люди были бы надежные? Мужичок в ситцевой рубахе прицелился. В каком понятии надежные? По воровству, али по языку? От воровства сам оборонюсь. Справедливо сказано, господин офицер. Вора за руку схватить можно, а вот за язык попробуй. Для вас квартиру или еще для кого? Ной присмотрелся к мужику с высоты седла. Про то разговор будет с тем, у кого сыму квартиру. Задаток вперед будет, само собой. За надежность по языку, господин офицер, платить придется дороже. Прищурился мужичок в полинялом картузе. Если скажут 50 целковых за горницу и десятку за конюшню. В доме хозяин и хозяйка. Глухая ограда. Ворота замыкаются на замок. Кобель в ограде. Покажите дом. А вот тут сразу, за кладбищем, в Кронштадте. Самое тишайшее место. Стало быть, вы хозяин? Угадали. Но я смотрел ограду, конюшню, амбар, кладовку, горницу с тремя окошками. Место лучше и тише не сыщешь. Хозяин Мирон Евсеевич Подшивалов, хозяюшка Мария Егоровна. Есть еще незамужняя дочь Устинья, фельдшерица, работает в городской больнице. И там же при больнице снимает комнатушку, чтобы не ходить ночами домой на окраину города в Кронштадт. Хозяюшка выкатывала ржаное тесто, топилась русская печь. Ной с хозяином сидели у стола, прощупывая друг друга. Поговорили про погоду, наплыв беженцев, а про власть и переворот ни слова. «Издалека будете?» — закинул удочку хозяин. «Не из ближних. Вроде погода добрая будет. Погоде на погоде не приходится. Хоть бы что-то определялось окончательно». Пора еще не пришла, солнышко в тучах. И то. Ной поднялся. Ну, мне ехать надо. Фатера приглянулась. Как сказали, 60 рублей. Буду здесь, нет ли, а горница за мной. Наперед уплачу за месяц. Дружок должен подъехать ко мне. Здесь будет жить. К пятнице надо бы мне купить хорошего коня. Из казачьих бы. В цене не постою. «На базаре навряд ли купишь», — усомнился хозяин. «А если я вас подрежу съездить куда-нибудь в станицу?» «Отчего не съездить? Расходы только. Оплачу сполна. Не керенками, не николаевскими. Добро. Когда деньги будут?» «Сейчас выдам. 300 хватит?» «Должно хватить. Как вас звать, величать?» «Господин Харунжий, более никак». «На то мы сошлись». Деньги из рук в руки и молчок. В тот же день Ной наведался в русско-азиатский банк с иноземными бумажками, которые столь нечаянно попали к нему, принимают ли. Казначей долго разглядывал желтую купюру, уголок оторвал, даже понюхал, морда лисия, глаза как у рыси, высунулся в окошечко, присмотрелся. «Чем так пропитана купюра?» — поинтересовался. «Конским потом. И много у вас долларов?» Харунжий и тут не растерялся. Ежели принимаете, будем разговор вести».